6 лет назад Ганна арестовали и допрашивали в связи с убийством, но позже освободили, не выдвинув никаких обвинений. Согласно следственным отчетам, вложенным Уинстон и ее напарником в материалы дела, следов ограбления Ганна или его квартиры видно не было. Таким образом, мотив убийства оставался неизвестным. Другие жильцы восьмиквартирного здания заявили, что в новогоднюю ночь никакого шума в квартире Ганна не слышали. Впрочем, любые звуки, какие, возможно, раздавались из квартиры во время убийства, скорее всего, были заглушены грохотом вечеринки, устроенной соседом снизу. Празднество затянулось до утра 1 января. Ганн, по словам нескольких опрошенных участников, на вечеринке не присутствовал и в число приглашенных не входил. Расспросы по соседству, в основном таких же, как Гранд Роял, небольших многоквартирных домах, не выявили свидетелей, которые вспомнили бы, что видели Ганна в дни, предшествующие смерти. Отсутствие повреждений на дверях и окнах квартиры означало, что взлома не было, и что Ганн, возможно, хорошо знал убийцу и сам открыл ему дверь. Уинстон и Минц проверили все финансовые документы жертвы, пытаясь обнаружить возможную денежную мотивировку, и ничего не нашли. У Ганна не было постоянной работы. В основном он околачивался по магазинам стройматериалов и архитектурным бюро на бульваре Беверли и предлагал посетителям услуги нападенной работы. Заработков едва хватало на содержание квартиры и маленького пикапа, в котором он возил малярное оборудование. Единственным родственником Ганна оказалась сестра, живущая в Лонг-Бич. К тому времени они не виделись уже больше 10 лет, хотя, как выяснилось, Ганн звонил ей в ночь накануне смерти из камеры в полицейском участке. По словам сестры, она сказала брату, что не может бесконечно помогать ему и платить залог, после чего повесила трубку. И она не могла дать следователям никакой полезной информации относительно его убийства. Далее шел подробный отчет о происшествии, за которое Ганн был арестован 6 лет назад. Он убил проститутку в номере мотеля на бульваре Сансет. Зарезал ее же собственным ножом, когда девица пыталась убить и ограбить его, согласно его показаниям, зафиксированным в рапорте. Между первоначальными показаниями, которые Ганн дал приехавшим на вызов патрульным, и вещественными доказательствами существовали мелкие расхождения, но их было недостаточно, чтобы прокуратура округа выдвинула против него обвинение. В конечном счете дело неохотно квалифицировали как самооборону и закрыли. Маккалеб заметил, что главным следователем по делу был детектив Гарри Босх. Несколькими годами ранее Маккалеб работал с Босхом и до сих пор часто вспоминал то расследование. Босх порой бывал резким и скрытным, тем не менее это был талантливый сыскарь с великолепно развитой интуицией. Тогда между ними возникла эмоциональная связь, так как дело обоих повергло в смятение. Маккалеб записал имя Босха в блокнот. Надо позвонить детективу и узнать его мнение о Ганне. Потом продолжил чтение. Учитывая имевшую место связь Ганна с проституткой, следующим шагом Уинстон и Минца стало изучение телефонной книжки покойного, а также проверка чеков и покупок по кредитной карте в поисках признаков, что он, возможно, продолжал пользоваться услугами проституток. Ничего. Они 3 ночи курсировали по бульвару Сансет с бригадой полиции нравов, останавливая и расспрашивая уличных девиц. Ни одна не призналась, что знает мужчину с фотографий, позаимствованных детективами у сестры Ганны. Детективы внимательно изучили сексуальное объявление в местных бульварных газетах в поисках тех, которые мог бы поместить Ганн. И снова тщетно. В конце концов, следователи попытались разыскать семью и коллег проститутки, погибшей 6 лет назад. Хотя Ганна и не обвинили в убийстве, все-таки существовал шанс, что кто-то не поверил в самозащиту и, возможно, стремился к возмездию. Но и этот путь оказался тупиковым. Семья женщины жила в Филадельфии. Они не поддерживали отношения уже много лет. Никто из членов семьи даже не приехал забрать тело, и его кремировали за счет налогоплательщиков округа. С какой стати им мстить за убийство шестилетней давности, когда им не было никакого дела до самого убийства? Расследование упиралось в тупик. Дальше статистика. Если дело не раскрыть в течение первых 48 часов, вероятность его разгадки снижается на 50%. Если не раскрыто за 2 недели, оно становится похожим на невостребованное тело в морге, точно так же обречено долго-долго лежать в холоде и темноте. Вот потому-то Уинстон, в конце концов, и пришла к Маккалебу. Он был последним средством для безнадежного больного. Покончив с резюме, Маккалеб решил сделать перерыв. Посмотрел на часы, почти 2. Открыл дверь каюты и поднялся в салон. Свет был погашен. Похоже, Бадди потихоньку отправился спать в капитанскую каюту. Маккалеб открыл холодильник и заглянул внутрь. После туристов осталось 6 банок пива, но это не то. Еще пакет апельсинового сока и бутылка с водой. Он взял воду и вышел через дверь салона в кокпит. Маккалеб скрестил руки на груди и посмотрел на гавань и гору, на склоне которой стоял дом, где, как он знал, спит его семья. Там, на террасе, сиял одинокий огонек. Его пронзило чувство вины. Несмотря на глубокую любовь к спящим в доме женщине и 2 детям, ему лучше на яхте с материалами дела об убийстве, а не там. Маккалеб попытался отогнать крамольные мысли и вызванные ими вопросы, но не мог закрыть глаза на основное заключение, что с ним что-то не так, чего-то не хватает. Это что-то и мешало ему полностью принять спокойное семейное счастье, к чему, наверное, стремится большинство людей. Маккалеб спустился в каюту. Он знал, что, уйдя с головой в материалы дела, перестанет испытывать вину. Отчет о вскрытии не содержал сюрпризов. Причиной смерти, как и предполагал Маккалеб по видеозаписи, была церебральная или мозговая гипоксия, кислородное голодание вследствие сдавливания сонной артерии путем лигатурного удушения. Время смерти примерно между полуночью и 3 часами утра 1 января. Помощник судмедэксперта, проводивший вскрытие, обратил внимание, что внутренние повреждения шеи минимальны. Ни подъязычная кость, ни щитовидный хрящ не сломаны. Данные в сочетании с многочисленными лигатурными бороздками на коже привели эксперта к выводу, что Ган медленно задохнулся, отчаянно пытаясь удерживать ноги позади туловища, чтобы не дать затянуться проволочной петле на шее. В заключении отчета о вскрытии выдвигалось предположение, что жертва провела в таком положении не меньше 2 часов. Маккалеб задумался, сидел ли убийца все это время в квартире, наблюдая за агонией, или он связал свою жертву и ушел до того, как Ган умер, возможно, чтобы создать себе алиби. К примеру, появившись на новогодней вечеринке, чтобы многочисленные свидетели могли подтвердить его невиновность. Потом Маккалеб вспомнил про ведро и решил, что убийца остался. Такое часто встречается при убийствах на сексуальной почве или в приступе ярости. Убийца прикрывает лицо жертвы, чтобы дегуманизировать ее, сделать безликой, не встречаться с ней взглядом. За время работы Маккалеб много раз сталкивался с этим феноменом. Изнасилованные и убитые женщины, лица которых были прикрыты ночными рубашками или наволочками, дети, головы которых окутывали полотенце. Подобными примерами можно было бы заполнить весь блокнот, но он написал всего 1 строчку на странице под именем Босха. Икс был там все время, он наблюдал. «Икс — неизвестная величина уравнения», — подумал Маккалеб. «Вот мы и встретились снова». Прежде чем двинуться дальше, Маккалеб дочитал отчет о вскрытии, отыскивая два интересующих его момента. Во-первых, рана на голове. Описание раны нашлось в комментариях эксперта. «Peri mortem» — термин, использующийся для описания событий или процесса, произошедшего с телом человека, когда нельзя определить, было ли это до или после смерти. Повреждение — округлое и поверхностное. Вред от него минимальный. Возможно, рана получена при попытке защититься. Последнее предположение Маккалеб отверг. Единственная кровь на ковре на месте преступления пролилась из ведра после того, как его надели на голову жертвы. Плюс кровь из раны на темени текла по лицу жертвы. Значит, голова была наклонена вперед. По мнению Маккалеба, Ган уже был связан и лежал на полу, когда его ударили по голове, а потом надели ведро. Интуиция подсказывала, что это неспроста. Возможно, это было сделано специально, чтобы ускорить смерть. Удар по голове ослабит жертву и сократит сопротивление удушению. Маккалеб записал свои мысли в блокнот и вернулся к отчету о вскрытии. Его интересовали результаты осмотра ануса и пениса. Мазки указывали, что перед смертью сексуальной активности не было. Маккалеб записал: «секса нет», а ниже добавил «ярость» и обвел в кружок.